Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье, все. Простите за признание, но страдать и молчать нет сил. Прошу не взаимности, а сожаления. Будьте сегодня в 20:00 в старой беседке. Имя свое подписывать считаю лишним, но не пугайтесь анонима. Я молода, хороша собой, чего же вам еще? Прочитав это письмо, дачник Павел Иванович Выходцев, человек семейный, положительный, пожал плечами и в недоумении почесал себе лоб. Что за чертовщина? Женатый я человек, и вдруг такое странно глупое письмо. Кто это написал? Павел Иванович повертел перед глазами письмо, еще раз прочел и плюнул. Я вас люблю. Мальчишку какого нашла? Так-таки возьму и побегу к тебе в беседку. Я, матушка моя, давно уже отвык от этих романсов де флёр д'амуров. Должно быть, шальная какая-нибудь, непутевая. Ну, народ эти женщины. Какой надо быть, прости господи, вертихвосткой, чтобы написать такое письмо незнакомому, да еще женатому человеку. Это сущая деморализация. За все 8 лет своей женатой жизни Павел Иванович отвык от тонких чувств и не получал никаких писем, кроме поздравительных. А потому, как он не старался хорохориться перед самим собой, выше приведенное письмо сильно озадачило его и взволновало. Через час после получения его он лежал на диване и думал. Да. Ну, конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву. Но все-таки интересно было бы знать, кто это написал. Так, почерк, несомненно, женский. Письмо написано искренне, с душой, а потому едва ли это шутка. Да, вероятно, какая-нибудь психопатка или вдова. Вдова вообще легкомысленная и эксцентричная. Да. Да, кто бы это мог быть? Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всем дачном поселке у Павла Ивановича не было ни одной знакомой женщины, кроме жены. Странно. Я вас люблю. Когда же это она успела полюбить? Удивительная женщина. Полюбила так, это с бухты-барахты, даже не познакомившись и не узнавши, что это за человек. Должна быть слишком еще молода и романтична, если способна влюбиться с 2-3 взглядов. Да. Но кто она? Вдруг Павел Иванович вспомнил, что вчера и 3-го дня, когда он гулял на дачном кругу, ему несколько раз встречалась молоденькая блондиночка в светло-голубом платье и сдернутым носиком. Блондиночка то и дело взглядывала на него, и когда он сел на скамью, уселась рядом с ним. Она? Не может быть! Но разве субтильное, эфемерное существо может полюбить такого старого потасканного угря, как я? Нет, это невозможно. За обедом Павел Иванович тупо глядел на жену и размышлял. Она пишет, что она молода и хороша собой. Значит, не старуха. А? Но, говоря искренне, по совести, я еще не так стар и плох, чтобы в меня нельзя было влюбиться. Любит же меня жена. И к тому же, как говорится, любовь зла, полюбишь и козла. О чем ты задумался? Так, голова что-то болит. Он порешил, что глупо обращать внимание на такую бездельцу, как любовное письмо, смеялся над ним и его авторшей. Но, увы, Враг человеческий силен. После обеда Павел Иванович лежал у себя на кровати и вместо того, чтобы спать, думал. А ведь она, пожалуй, надеется, что я приду. Дура-то. То-то, воображай, будет нервничать и турнером своим дрыгать, когда меня не найдет в беседке. А я не пойду. Не пойду, и все. На ее. Но, повторяю, враг человеческий силен. Впрочем, так разве пойти из любопытства? Пойти и поглядеть так издалека. Что это за штучка? Интересно поглядеть. Смех, да и только его право. А чего не посмеяться, если подходящий случай представился? Павел Иванович поднялся с постели и начал одеваться. Ты куда это так наряжаешься? Да так, хочу пройтись. Голова что-то болит. Павел Иванович нарядился и, дождавшись восьмого часа, вышел из дому. Когда перед его глазами на ярко-зеленом фоне, залитым светом заходящего солнца, запестрели фигуры разряженных дачников и дачниц, у него забилось сердце. Которая из них? А блондиночки не видать. Если она писала, то, стало быть, уже в беседке сидит. Выходцев вступил на аллею, в конце которой из-за молодой листвы и высоких лип выглядывала старая беседка. Он тихо поплелся к ней. Погляжу издалека. Ну что я робею, ведь я же не иду на рандеву. На такие дури. Ну, смелее, смелее, ну, смелее иди. А что, если бы я вошел в беседку? Ну? Ну? Ну? Ну? Не с чем. У Павла Ивановича сильнее забилось сердце. Невольно, сам того не желая, он вдруг вообразил себе полумрак беседки. В его воображении мелькнула стройная блондиночка в светло-голубом платье и со вздернутым носиком. Он представил себе, как она, стыдясь своей любви и дрожа всем телом, робко подходит к нему, горячо дышит и вдруг сжимает его в объятиях. «Не будь я женат, оно бы еще ничего». Впрочем, раз в жизни не мешало бы испытать, а то и так умрешь, не узнавши, что это за штука. А жена, ну что с ней сделается? Ведь, слава богу, 8 лет ни на шаг не отходил от нее. Ведь 8 лет беспорочной службы будет с нее. Досадно даже. Вот, возьму вот назло и изменю. Дрожа всем телом и задерживая одышку, Павел Иванович подошел к беседке, увитой плющом и диким виноградом, и, заглянув в нее, тут же увидел в углу человеческий силуэт. Силуэт принадлежал мужчине. Вглядевшись в него, Павел Иванович узнал в нем брата своей жены, студента Митю, жившего у него на даче. Это ты? Да, я. Минуты две прошло в молчании. Извините меня, Павел Иванович, но я просил бы вас оставить меня одного. Я обдумываю кандидатское сочинение и... Присутствие кого бы то ни было мне мешает. А ты ступай куда-нибудь на темную аллейку. На свежем воздухе легче думать, да и... того. Мне хотелось бы тут на скамейке соснуть. А? Да, здесь не так жарко. Вам спать, а мне сочинение обдумывать. Сочинение важней? Опять наступило молчание. Павел Иванович, который дал уже волю воображению, и то и дело слышал шаги, вдруг вскочил и заговорил плачущим голосом. Ну, я прошу тебя, Митя, ты моложе меня и должен уважить. Я болен и хочу спать. Уйди. Это эгоизм. Почему непременно вам здесь быть, а не мне? Из принципа не выйду. Ну, я прошу, Митя, пусть я эгоист, деспот, глупец, но я прошу тебя, раз в жизни прошу, уважь. Из принципа здесь останусь. В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо со вздернутым носиком. Увидев Митю и Павла Ивановича, оно нахмурилось и исчезло. Ушла. Увидала этого подлеца и ушла. Все дело пропало. Подождав еще немного, выходцев встал, надел шляпу и сказал. Скотина ты, подлец и мерзавец. Да, мерзавец, скотина, подло и глупо. Между нами все кончено. Очень рад, знаете... Что вы сейчас вашим присутствием сделали мне такую пакость? Такую пакость, какой я вам до самой смерти не прощу! Павел Иванович вышел из беседки и, не помня себя от злости, быстро зашагал к своей даче. Раз в жизни представился случай, то помешали. Теперь она оскорблена, убита. За ужином Павел Иванович и Митя глядели в свои тарелки и угрюмо молчали. Оба всей душой ненавидели друг друга. Жена поглядела на сердитое лицо мужа и прыснула. Ну, ты чего это улыбаешься? Только одни дуры без причины смеются. Что это за письмо получил ты сегодня утром, а? Что, я? Да. Никакого. Ты выдумываешь воображение? Ну да, рассказывай. Признайся, получил. Ведь это письмо я тебе послала, честное слово, я. Ну и глупые шутки. Ну что же делать? Сам ты посуди. Нам нужно было сегодня полы вымыть. А как вас выжить из дому? Только таким способом и выживешь. Но ты не сердись, глупый, чтоб тебе в беседке скучно не показалось. Ведь я и Мите такое же письмо послала. Митя, ты был в беседке? Митя ухмыльнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника.